Глава 14. Досуг. Для Марии и ее коллег жизнь в Равенсбрюке была вполне приемлемой. Несмотря на близость лагеря, благодаря тщательно рассчитанному расположению, надзиратели могли полностью разделить две части своей жизни. После работы они возвращались в уютный и гостеприимный дом. Женщины гордились своей новой работой, униформой, жилыми помещениями, а также вновь приобретенным уважением, которое они получали в обществе и в родном городе. Нацистская иерархия была заинтересована в том, чтобы женская рабочая сила была счастлива, а развитие социальной инфраструктуры в лагере и вокруг него еще больше способствовало их благополучию. Женщины могли иметь поддержку и общение в семье. Они могли жить вместе со своими детьми. Все это способствовало созданию общей атмосферы тепла и семьи. Жестокость лагеря становилась менее заметной, когда надзирательницы приходили домой. Его привлекательности способствовало и географическое положение лагеря. Сверкающее Шведзе было красивым местом, где можно было проводить бесконечные часы отдыха. В теплую погоду по нему можно было плавать или кататься на лодке, в холодную — кататься на коньках. Женщины прогуливались по живописным окрестным лесам, они могли посещать местные ярмарки. В Фюрстенберге, расположенном в нескольких минутах ходьбы от лагеря, были рестораны, кофейни и кинотеатры. Когда женщины-надзирательницы прогуливались по улицам города в новой униформе, они ловили восхищенные взгляды местного населения. Надзирательницы ходили в парикмахерскую в Фюрстенберге, а позже салон появился и в самом лагере. Бывшая заключенная и парикмахер Эдит Спарман вспоминала, что большинство охранников записывались на прием каждые две недели. Популярным и модным стилем было то, что называлось «Олимпия Ролл». Это когда волосы закручивались на один единственный валик и зачесывались назад, от макушки. Там часто видели Марию Мандель и Доротею Бинс, а также жен офицеров СС. Это было одно из немногих мест, где надсмотрщики вели себя по-человечески. Также женщины могли посещать кафетерий с казино, пользоваться услугами портнихи и ходить в библиотеку. Когда у надзирательницы был выходной, она могла отправиться на экскурсию в Берлин, чтобы почувствовать вкус городской жизни. Времени на посторонние дела было предостаточно, и Мария посвящала его прослушиванию музыки. Хотя в лагере Равенсбрюк не было оркестра, на весь лагерь часто транслировались музыкальные записи через громкоговоритель, а музыкальные подборки обычно выбирала Мандель. Ванда Полтавская, пережившая этот концлагерь, вспоминает запись «Ревери» Роберта Шумана, одной из любимых песен Марии. Однажды это произведение прозвучало сразу после казни, и Полтавская сильно прочувствовала контраст между красотой музыки и ужасом момента. Мандель часто находила в музыке эмоциональную поддержку, которая позволяла ей отстраняться от своих все более жестоких поступков. Заключенная Мария Белицкая рассказала услышанную ею историю о любви Марии к музыке. У ее подруги была работа по уборке жилых помещений надзирателей, где у старшего охранника стояла пианино. Однажды моя подруга вошла туда и услышала самую прекрасную музыку. Женщина, которая играла, была потеряна в собственном мире, в экстазе. Это была та самая надзирательница, Мандель, которая несколькими днями ранее убивала еврейских женщин. Через несколько лет любовь Марии к музыке приведет к созданию первого и единственного женского оркестра во всей системе концлагерей. А пока для Марии и ее коллег Равенсбрюк стал и домом, и общиной.